Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2022 года. За окном вот у меня солнышко, у кого-то вечер, у кого-то утро. А в нашей виртуальной студии находится Тимур Любашенко, исследователь, философ и блогер, а также Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать свои реплики только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и, главное, поучаствовать в эфире на тему «Язычество и сатанизм. Одно и то же». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не отключайтесь от эфира и задавайте свои вопросы, пишите свои реплики, чтобы нам именно вместе разбираться с этим вопросом. Ну вот, в принципе, я все сказал. Алексей, приступай. Благодарю тебя, Алексей. Я хочу вот что сказать. Темка несколько провокационная. И вопрос так задан тоже провокационно. Поэтому приготовьтесь к тому, что, наверное, кто-то услышит из вас данные не совсем привычные. И наша задача на самом деле разобраться, а вот почему сейчас на многих телеэкранах голубых и не совсем появляется такая ассоциация, что якобы древняя наша родовая культура – это какой-то сатанизм. И вот что-то хорошего о древней нашей культуре не рассказывается, а вот коснись каким-то вот не совсем адекватным людям что-то сделать под видом родовой культуры, и сразу же везде разносится это все и смакуется и в текстовом формате, и в фотографиях, и в видео, и нарезки какие-то, и там начинают по всяким социальным сетям распространять. И вот как раз Тимур явился инициатором этой нашей сегодняшней встречи, поэтому я, наверное, к Тимуру-то и перенаправлю твой вопрос. Тимур, доброго тебе здравия, и вот скажи, пожалуйста, почему вдруг ты решил эту тему разобрать? Да, ну и прежде чем ты начнешь отвечать, сразу скажу, что поскольку тема остренькая, касается многих запретных вопросов, то YouTube может себе позволить банить по каким-то словам, потому что там проверяют роботы, и апелляция не проходит. Поэтому мы будем говорить очень аккуратно, никого никем не называя, но при этом, как говорил мой знакомый, учитесь читать между строк. Итак, Тимур, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, что можно сказать? Конечно, события происходят такие очень напряженные в последнее время. И часто по новостям, в том числе, бывает, проходит информация довольно противоречивая касательно того, кто воюет на Украине среди националистических батальонов. Вот. И часто такая информация может просто как бы быть просто непонятной для неподготовленных людей, для тех, кто не знает правды, скажем так. об этом, обо всем. Вот, поэтому я решил, конечно, поднять эту тему. Не раз в новостях об этом говорилось, но пиком все-таки, я считаю, послужило заявление известного нашего пророссийского блогера Юрия Подоляки, когда он тоже сказал, что там вот якобы неонацисты поклоняются идолу Перуна. Ну, с одной стороны, может, оно и так, но просто как они такое могут делать? Мы-то все знаем, что это практически невозможно. Вот, поэтому я решил поднять эту тему, написал вот на Народное славянское радио, еще на некоторые другие каналы написал тоже. Вот. Ну и получилось. Хорошо. Ну вот давай начнем с того, что ты дашь свое определение тому, что происходит. И уже после этого вместе начнем развивать эту тему. Ну, с чего начать? Меня тут, конечно, немного ограничили, скажем так, по возможности говорить по конкретным причинам, по понятным причинам. Это все нормально, ничего страшного, все поймут, надеюсь. Вот. Касательно якобы наличия так называемых неоязычников среди неонацистов на Украине, думаю, начать лучше всего с одной личности, думаю, все-таки не буду ее упоминать в эфире, которая основала один из самых известных националистических батальонов на Украине. Данный идеолог считает себя неоязычником. Это факт, к сожалению, я бы сказал. Именно поэтому в данном батальоне и находятся и многие другие его последователи. Но чтобы понять, почему якобы новоязычник ведет такую вот агрессивную риторику, русофобскую, антиславянскую, противоречащую нашей славянской культуре, стоит копнуть, я считаю, еще глубже. Я считаю, что данная личность является прямым последователем идеологии другого сильного исторического идеолога Владимира Шаяна, основатель одной из украинских родноверческих организаций. Также, к слову, далеко не все староверы на Украине являются последователями именно вот подобных движений. Вот. Почему я так считаю? Давайте зачитаем буквально на Википедии идеологию из этой конкретной организации. Значит, цитата. «В украинских националистах главный деятель Шаян видел бойцов авангарда, держащих героическую оборону всего человечества от угрозы московского империализма и всего несчастья, которое от него исходит. Он призывал и к героизму, и к самопожертвованию ради освобождения Родины». Это цитата дословно из Википедии. То есть, вот как мы видим, разница с современными неонацистами на Украине просто никакой. Одно и то же. Далее. Это еще не все. Какие еще сходства мы можем привести? Владимир Шаян обращался с призывами о помощи к языческим богам, а именно к Перуну, Дождьбогу и Велесу. Ну, три главы славянские, это понятно. А уже его последователи среди современных нацистов на Украине, в свою очередь, обращался к Сварогу, Перуну и Велесу. Два бога совпали, один другой, но и тот знаменитый славянский бог, и даже бог и Сварог, посему замена могла быть вполне очевидной. Вот. Также еще, думаю, стоит упомянуть тоже как сходство, что современный неонацист пытался зарегистрировать в Киеве тоже общину язычников родобожия. Ну, родобожие и родная вера Шаяна тоже имеют определенные сходства, такие, скажем так, идеологические. Более того, и это еще не все. Известно также, что современный последователь в свое время был учителем в школе, причем учителем истории. Понятное дело, что как учитель истории, к тому же на Украине он без сомнений мог ознакомиться с деятельностью того же исторического идеолога Шаяна. Вот поэтому мне кажется, что это якобы, эти неоязычники, а на деле просто... у меня язык не поворачивается их называть представителями славянства или староверия, даже неоязычниками. Потому что, кто такие неоязычники? Это те люди, которые стараются восстановить ту веру и культуру, которая у нас была изначально на всей Руси. Это как бы официальное академическое название. Но я могу такое назвать разве что извращенным неоязычеством, как по-другому. Ведь у таких движений порицаются сами принципы славянства. А какие есть принципы у славянства? В чем заключается славянство как таковое? Кроме самого факта почитания нашей исконно русской дохристианской культуры и веры, среди главных принципов славянства я считаю необходимо выделить то, без чего человека будет практически невозможно назвать представителем нашей культуры. То есть это в первую очередь, как я лично считаю, нравственность. Также это честь, совесть, жизнь в гармонии с природой. Это наша основа славянская. А что мы видим на Украине, когда бойцы прячутся за спинами мирных жителей? Разве можно их назвать нравственными или честными, или совестливыми? Да нет, конечно. Это профанация чистой воды. Собственно, по этой же теме я хотел бы привести выдержку из одной небольшой статьи. Да, даже в ней косвенно можно углядеть приравнивание язычества к сатанизму, тоже есть такое. Но здесь можно сделать поправку на то, что статья писалась человеком, далеким от славянского мировоззрения, посему как бы ладно. Вот. Статью вы можете посмотреть на сайте Народного славянского радио. Здесь я на всякий случай лучше не зачитывать. Но дело в том, что выдержки из статьи приведена цитата также не обо кого, а ни много ни мало доцента кафедры философии и мировой религии Донского технического университета Евгения Вигильского. Вот эта цитата. Говорить о каких-то глубоких религиозных учениях и философских поисках, говоря о националистических бойцах на Украине, не приходится. У них сонный богов, за которых они якобы молятся не только древнеславянские божества, но и скандинавские, сатанинские и прочие, я от себя добавляю. И доцент называет их ни много ни мало имитаторами. То есть, ну, что из этого получается? Что якобы неоязычникам, да и вообще всем националистам на Украине совсем не важно, какому богу они якобы молятся или поклоняются. Для них совсем не важна идеология или даже то, какую культуру представляет конкретный бог или божество. У них там Перун идет наравне просто с сатаной, с Бафометом, да с кем угодно. Вот говорил бы Иисус, ударили по одной щеке, вот прям как по Задорнову, а ты поставь другую щеку, а сам хуком снизу. Вот то же самое. Тогда бы Иисусу поклонялись бы. Разницы никакой. Потому что им нет разницы, что за божество и за что оно выступает. Для них важна исключительно, как я считаю, корыстная выгода для их фанатичных, агрессивных убеждений и не более того. Выгодно поклоняться такому-то божеству, будут ему поклоняться. Выгодно сделать такой-то уберег, причем как-то тут, это тоже важно, подчеркиваю. Неважно, какой традиции, значит, его сделают. Почему? Потому что это там как-то придаст ощущения боевые какие-то, якобы придаст уверенность в своей правоте, в боевом духе и так далее. Чисто корыстный принцип. Вот еще один немаловажный нюанс касательно славянских принципов жизнеустройства. Это очень важно понимать, я считаю, сразу нужно сказать, не все это знают. Дело в том, что славяне никогда не делали себе никаких татуировок. Это важно понимать. Это не наша культура, в принципе. И совсем не имеет значения, что изображено на тату. Хоть там Ра, хоть Ом, хоть Перун во весь рост. Какая разница? Это все не имеет никакого значения. Важен принцип, что старовер или славянист по определению никогда не сделает себе татуировку. Если когда-то вдруг по каким-то стечениям обстоятельств такое может и случалось, ну, сложно представить, то подобное считалось чуть ли не вырождением в роду. Хотя, ну, конечно, это практически невозможно. Важно еще раз понять, староверы, настоящие представители дохристианской русской веры, русской, значит, славянской всей, никакие татуировки себе не делают. Если вы видите, что у человека тату, можете даже не смотреть, что это за тату, все, просто знайте, что его идеология искажена от славянства в значительной степени. Это важно знать и понимать. Вот. Ну, еще хотел сразу, наверное, рассказать разницу староверов от неонацистов именно по пунктам принципиально. Почему среди националистов на Украине нет настоящих староверов, то бишь последователей исконно русской, славянской культуры и мировоззрения? Потому что староверы, они же те, кто восстанавливают настоящие древние славянские принципы жизнеустройства, официально новоязычники, академические, ладно, никогда не будут делать следующего. Первое. Разделять единый русский народ. Русские, белорусы, украинцы, практически все, это не братские народы, как нам часто говорили, а один единый русский народ. Известно, что только где-то в 19 столетии некая группа там, так называемой интеллигенции создала теорию о существовании дословно трех ветвей русского народа – великороссов, малороссов и белорусов. Советской России эти три ветви вообще объявили самостоятельно народами, правда, братскими, в кавычках. Но смысл-то от этого не изменился. Принцип «разделяй власть» здесь очевиднейшим образом в деле. А это не наш принцип, и враждебный ко всему русскому, ко всему славянскому по определению. Второе. Староверы никогда не будут пренебрегать главными славянскими принципами жизни, а именно нравственностью, честью, совестью. Во всяком случае, они будут стараться делать все возможное для того, чтобы не опозорить свой род и народ в целом. Потому что понимают естественную природную связь между родными и близкими. Третье. Староверы никогда не будут прятаться за спинами мирных жителей на войне, на любой войне, неважно какой. Четвертое. Староверы никогда не будут убивать мирных жителей, то бишь совершать геноцид в любом смысле слова. Пятое. Староверы никогда не будут убивать пленных солдат. Это тоже, в принципе, это не наша культура, даже в военном деле. Шестое. Староверы не поддерживают нацизм в принципе, ни в каком виде. Это идет вразрез со славянскими устоями точно так же. Что еще? Седьмое. Староверы никогда не будут наносить на свое тело, вот важно, какие-либо татуировки. Тоже очень важный принцип. Это также идет вразрез с нашей культурой и обычаями. Что еще? Восьмое. Староверы никогда не будут производить каких-либо религиозных ритуалов или обрядов с какой-либо кровью. Будто со своей собственной, будто с чужой. Это тоже не наша культура. И никогда таких обычаев не было. Ну и так далее. Как видите, ничего из перечисленного не может относиться к настоящим представителям и последователям исконно русской, славянской, дохристианской культуры и веры, именуемой в академической науке неоязычеством. Но на самом деле называющейся в народе староверием. А для неонацистов эти пункты в самый раз. А на самом деле любой из этих даже пунктов сам по себе, по отдельности уже будет противоречить идеологии славянства и староверия. Вот именно поэтому настоящих староверов неоязычников среди неонацистов на Украине, я считаю, не было, нет и быть просто не может. Вот. Благодарю тебя за очень интересный рассказ. На самом деле, очень правильные мысли, на мой взгляд. И те, кто имеет уши, да услышат, а кто имеет мозги, те еще и смогут осознать и понять, что на самом деле происходит. А на мой взгляд, как я уже сказал, все происходит по 282 статье, когда кто-то специально между нами всеми пытается вбить рознь на всяких-всяких уровнях, в том числе и на так называемом религиозном. А это уже карается не только штрафами, еще и карается уголовным преследованием и заключением на несколько лет. Так что имейте в виду, если вы вдруг почувствуете, что кто-то пытается вбить рознь между единым народом, то в этом случае вы можете обратиться в определенные органы с требованием возбудить уголовную статью 282 и сослаться, что в данном случае религиозные вот эти вот всякие воззрения превращаются в воззрения, разрывающие наше единство, сеющие рознь. Не стесняйтесь, потому что наши враги этим пользуются. Недаром 282 статья названа русской статьей. Против нас постоянно ее применяют. Ну, а раз она действует, так давайте тогда и против тех, кто рознь сеет, тоже будем ее применять. Ну, теперь немножечко я тоже возьму слово, расскажу о своем видении. Вот когда мы видим кого-то, кто очень много о себе заявляет, то мне приходит такое древнейшее высказывание, которое звучит примерно так. «Мартышка может назвать себя Богом, однако от того она Богом не станет. Бог может вообще себя никак не называть, но от того он не перестанет быть Богом, ибо Бог определяется не названием, а своим образом существования и результатами дел своих». Так вот, когда кто-то громко заявляет, что он вот такой-сякой, такого-то религиозного воззрения, такого-то политического и так далее и тому подобное, но при этом не соответствует тому, что есть на самом деле, то не надо его считать таковым. Ибо считать таковым, себя признавать глупцом, считать себя таковым, кто заявляет, но при этом не соответствует. Вот помним это древние высказывания про мартышку и Бога, и делаем выводы. На мой взгляд, очень хорошо сказано. Ну и теперь, касаясь вот этих всяких пентаграмм, перевернутых козий морд и прочее-прочее, которые там где-то находили, и говорили, вот они, неонацисты, это неоязычники, видите, чем они занимаются. А давайте теперь коснемся того, а может ли вообще изображение какого-то сатаны или сатанаила или кого-то еще, или там рогатого, быть вообще в славянстве, а может быть более широко еще даже посмотрим, в славяно-русскости, либо в славяно-риском каком-то учении. Вот слово «сатана», откуда оно появилось? Мало ли кто задумывался над этим. Ведь в народной славяно-русской, как и в более широкой славяно-арийской культуре, такого слова «сатана» не существовало никогда. Ибо пришло оно на Русь после внедрения христианства, и это слово «сатана» имеет еврейское происхождение, переводится как «противник». Потом оно через христианство перешло уже в греческий, и там есть свои определения и так далее. Но изначально это было еврейское слово. И Сатанаил – это сын Бога по имени Сатана. Тот самый, который стал противником, тот самый, который стал богоборцем, тот самый, который создавал свою империю богоборцев, которая называется, это не мои слова, друзья мои, это вы можете в Ветхом Завете прочитать, называется Израиль, то есть богоборец. Израиль, одно из значений слова Израиль, означает богоборчество, богоборец. Так вот, Сатанаил как раз такое вот и создавал. Но ведь известно, что есть народ, который договорился с каким-то богом. Есть народ, который избрал кто-то, какой-то бог, как избранный. А есть народ и народы, которые являются наследниками богов. Поэтому вот делайте выводы. Одно дело с кем-то договориться, другое быть избранным для каких-то дел каким-то богом, и чтобы всех остальных уничтожать. А другое дело быть наследником и в полной мере нести ответственность на себе. Это ведь не одно и то же. Но что вот я хотел этим сказать. Когда вы вдруг увидите какого-то, в кавычках, неоязычника, который показывает эту вот козу там, или что-то еще, который там пентаграммы какие-то рисует, чертей в этих пентаграммах, сатанаилов или там еще не пойми кого, это говорит о том, что парень или девочка не туда зашли. Они себя называют, как он в той самой притче, кем угодно, но при этом они такими не являются. И те, которые распространяют это все, это говорит, что они неучи, неучи очень высокого такого помола, где натягивают что угодно на что угодно, лишь бы только за это получить деньги и соответствовать качеству желтой прессы. Поэтому, друзья мои, когда увидите вот это все, знайте, это сделали неучи, которым заплатили деньги для того, чтобы вас обмануть, чтобы потом обворовать вас с точки зрения вашего наследия, а может быть еще и другого, и чтобы превратить вас непонятно в кого. Ну и теперь интересное такое... Статейка была размещена в интернете в открытом доступе, можете ее посмотреть, в 2017 году, 07-16, где заголовок такой: «Боевики Азова правого сектора убили пленника, принеся его в жертву Перуну». Вот прям так и называется. И там написано: «Стало известно, что 12 июля, когда отмечался древнеславянский праздник выбора жертвы Перуна», откуда такой праздник появился, и вот... Тот, кто эту статью писал, так смело заявляет, это, оказывается, у нас был праздник выбора жертв Перуна. Атошники, так он называет их, решили, что необходимо стать язычниками не только на словах, но и на деле. И, как известно, в этот день, в давние времена, приносили человеческие жертвы Перуну. Вы представляете, оказывается, наши предки вот так вот приносили жертвы Перуну, так убивали там перед кумиром, перед ликом Перуна, вот своих врагов или кого-то там еще выбирали из самых-самых недостойных, если врага не было, либо раба, как еще написано, раба. Кстати, оказывается, славяне рабов имели. Удивительно вообще, да, вот тут написано. Дар божеству выбирался из числа пленников и рабов. Высший предел вообще незнания и глупости. Ну ладно, читаем статью дальше. В лесу возле поселка Авдеевка в Первомайское... И Первомайская этой ночью, 12 имеется в виду июля, этой ночью происходила дикая вакханалия. Ну, еще раз мы видим, безкультурия и неграмотность. Дело в том, что вах это к славянству никакого отношения не имеет. Это там вот Греция, вот оттуда, вакханалия оттуда происходит. И когда там Бог вот это возливание в себя сам вливал и всем другим давал, и вот его приподнимали, вот как раз вакханалия отсюда и происходит. То есть невежество полное, как мы видим в этой статье, вот прямо вот на невежестве сидит и невежеством погоняет. Ну ладно. Пьяные атошники – это еще одно чудо. Славяне никогда не употребляли пойло, вообще никогда. Никакого алкоголя для неграмотных товарищей, я говорю, славяне не употребляли вообще, ибо это противило жизни. Наследники великомудрых предков и богов всегда должны оставаться трезвыми для того, чтобы землей владеть и управлять этим миром, чтобы соответствовать лику Божьему, соответствовать уровню Божьему, образу Божьему, а не превращаться в свиней подзаборных. Поэтому никогда славяне не употребляли алкоголь по этой простой причине. Так вот это вот вакханалия, пьяные атошники и так далее указывает на то, что и там неграмотность полная, и игра в не пойми что. И здесь кто пишет, непонимание того, что он пишет. Ну ладно, так, пьяные атошники убили пленного ополченца Евгения Прохорчука и выпили его кровь. Друзья, когда славяне хоть притрагивались к крови вот так вот губами, ну это что ж за ерунда, что ж за бред-то такой, это диагноз сумасшедшего, скорее всего, это кто-то в психушке, что ли, такие статьи-то писал, или такие вот заключения, откуда это вообще, откуда пьют кровь известно какие другие народы, что же нам все приписывают чужое и приписывают, что мы вот такие варвары. Ну ладно, выпили кровь его. Каратели принесли его в жертву Перуну. Мужчине было 38 лет. Наверное, но эта дикость, невероятно, но эта дикость произошла в 21 веке в современной Украине, настоящей европейской стране, сообщил представитель ДНР Эдуар Басурин. Это официальная статья, которая полна неграмотных вбросов о неграмотных людях, которые являются уголовниками, на мой взгляд, которые перешли все грани человеческого, и это все приписывается славянам. То есть сатанизм якобы у славян. А теперь давайте-ка посмотрим, а что же у нас в заветах предков-то сохранилось? Что же в заветах, которые от богов пришли? А вот что, друзья, написано черным по белому. «Не приносите на алатырь жертвы кровавые». Не гневите богов ваших, ибо мерзко принимать кровь невинную от созданий Божьих. Это одна из заповедей Сварога, которая до нас дошла. Если один из главных богов, Сварог, завещал людям вот это не делать, как могут те, которые являются, как они заявляют, наследниками своих великомудрых предков и богов и относят себя к ведической культуре, вот это все делать, приносить жертву Богу славянскому, пить кровь и так далее, тому подобное. Но здесь полная нестыковка. И у меня стал вопрос, откуда же вот эта вся гадость-то пошла? А пошла она с тех самых времен, когда Русь еще была якобы некрещенная, причем Киевская область тогда называлась Киевской Русью. Киевская область называлась Русью, да? Вот Киевская область, когда еще была некрещенная, а другие области, земли славянские вообще не знают, что такое крещение. Так вот, здесь как в летописях написано, здесь прям дальше статья, которая по летописям прошла. Нам передает следующее. «Покидая землю русскую и уезжая в Болгарию, Святослав старшего сына Ярополка посадил княжить в Киеве, среднего Олега в земле древлянской, а самому младшему Владимиру ничего не назначил, не было ему удела. Новгородцы, стремясь к самостоятельности от Киева, по совету Добрыни, брата Малки или Малуши, которая являлась матерью Владимира, и Владимир, на самом деле, если вы разберетесь по летописям, никак не мог быть отцом, Святослав никак не мог быть отцом Владимира, ну, просто по летописям поизучайте и увидите, полная нестыковка, нам приписали опять не пойми что. То есть это был какой-то рожденный Владимир от кого-то, но жил при дворе, потому что Малка была ключницей, а ключница служила Ольге. Ну, там целая история. И вот поэтому там случилось так, что якобы Святослав его усыновил. Ну, хорошо. Часто бывало так, что усыновляли, да и сейчас усыновляют. Такое случалось. Так вот. стали просить Святослава и его сына Владимира в князья. Святослав не любил новгородцев, и, отпуская к ним сына, полукровку Владимира, это так написано в статье, это не мои слова, сказал: возьмите его, по вас и князь. То есть здесь видно, что это отношение Владимира к Владимиру Святославу было так, это, ну, подальше его и вот этим, кого не люблю, на тебе Боже, что нам не гоже. Новгородцы повезли к себе малолетнего Владимира, с ними отправился его родной дядя Добрыня, это по-русски Добрыня, а подлинное имя Добран или Добран, и правил новгородцы, пока возмужал Владимир, это источник «Повесть временных лет» 1864 года. Вот когда одно из изданий 1864 года. Естественно, повесть там чуть пораньше писалась в первоисточнике. Так вот, Добрыня не дремал за престолом, а думал о реализации тысячелетних, как здесь написано, иудейских планов. Вначале он послал Владимира на двухлетнюю стажировку в Западную Русь. В Западную Русь, да? Вот ничего не напоминает сейчас? Западная Украина, Западная Русь. Вот туда послал. Интересно, да? Где к тому времени арийская вера сильно деградировала в результате малозаметной подрывной деятельности иудеев-псевдоязычников. Друзья мои, как все написано интересно в этой статье. Как будто про сегодняшний день, хотя статье, наверное, уже не один десяток лет. Именно эти так называемые язычники задолго до появления Владимира медленно, но верно развращали западных русов повсеместным насаживанием грубых идолов, храмов, капищ и, главным образом, принесением кровавых жертвоприношений. Опаньки! А теперь мы вспоминаем, что такое гавах и кто его приносит. У нас есть один народ, который занимается гавах, и есть специальные резники, которые занимаются выпусканием крови, причем крови с мучениями. И на праздниках очень много крови льется. Так вот, что-то здесь пересекается. Что-то здесь прямо вот в очередной раз я слышу знакомые нотки какие-то. Чаще всего для этих жертвоприношений использовали невинных мальчиков, кровь которых пользовалась у евреев большим спросом. Еще раз, не моя статья. Это статья официально размещенная. Можете проверить. Это не мои слова. Это никакой там ксенофобии, там еще чего-то. Это я зачитываю то, что официально размещено и признано в интернете. Во время этой стажировки иудеи обучали Владимира, как ему отомстить ненавистным родовичам по отцовской линии. Ну, приемного отца имеется в виду. За потерю власти его родичами по матери в хазарском каганате. Ведь мы помним, что Святослав Хазар это очень сильно там побил, да, в свое время. И те бежали... задрав, подала очень-очень далеко, а те, которые остались, ну, он каким-то образом пристраивал, в том числе вот как раз Владимир-то и был наследником, поэтому так и называется, наследником не Святослава, а наследником тех самых хазар. Он должен был возвратить арийскую, он должен был взорвать арийскую веру изнутри путем внедрения рабской христианской религии. Опять же, не мои слова, смотрите, что есть в этой статье написано, ссылочку могу дать. Вернувшись в Новгород, с нанятой на иудейские деньги дружины, Владимир безжалостно и вероломно убивает своего брата Ярополка и узурпирует власть в Южной Руси. Беременную вдову своего брата Владимир, здесь очень много чего расписывается, не буду даже это Рогнеду, что он с ней там делал. Вот, на глазах своих, кстати, в фильме вот эта гадость вся, помните фильм «Викинг», да? Гадость вот эта вся, она там изображена с небольшими дополнениями. Ну и потом дальше рассказывает, что он с другим братом сделал. И вот тут-то и начинается. Начинает призывать ранее неизвестных на Руси идолов и не только поклоняться им, но и приносить жертву невинных мальчиков. Опять невинные мальчики. Жертвенная кровь которых собиралась и отдавалась заказчикам. Иудеям, здесь так написано, 10 лет идолопоклонства сопровождалось кровавыми изуверствами, как и было запланировано. За это все взорвало древнюю арийскую народную религию и культуру изнутри. Русские стали роптать на собственных богов, которым до того, до этого благоговейно поклонялись тысячелетиями. То есть, смотрите, до этого кровавых жертв не было. А вот когда стали кровавые жертвы приходить, русичи стали очень недовольны этим. И что произошло дальше? Только после этого, когда у народа в течение 10 лет произошло возмущение в мозгах, что это вот богам приносится кровь, а мы против этого, он тогда стал внедрять христианство. И сказал, ну вот в христианстве же не надо проливать кровь. Видите, как все интересно получается. Получается, что да, там проведены тоже источники, где-то все написано в этой статье. И интересно, скомпрометировал родную веру при помощи своих учителей иудеев, для которых это было все нормально, даже есть праздники, это не мои опять же слова, это все прописано. И потом сказали, ну что там, зачем нам нужно кровавое все, давайте примем бескровное христианство. И он сказал, ух ты, как здорово, давайте. Вот, друзья мои, и получается, что в очередной раз кто-то очень усиленно начинает наезжать на нашу древнюю культуру, приписывая ей что угодно, сатанизм, приписывая ей кровавые жертвы, показывая о том, какие там мерзавцы наши глупыши, предки и так далее. Я специально перед эфиром подобрал целую серию картинок. Вот, Алексей, поставь какие-нибудь картиночки, которые сначала там покажем вот спецбатальоны, да, где они там ставят кумир, но там не все картинки удалось найти. Там, где они кровь свою приносят, где по руке чиркают и капают якобы там перуну, да, якобы перуну. Вот, опять же, назвать можно кого угодно. Вопрос, является ли он этим, и нужно ли ему вот эта глупость и гадость, которая там производилась. Это именно сатанизм. Так вот, не нашел я, где там они кровь себе пускают, но из этого фильма несколько все-таки кадриков нашел, где вот они ставят и так далее. Там руки вверх тянут. В общем, беда. Ну ладно, хорошо. Хорошо, допустим, это все есть, допустим, кто-то их сбил с панталыку, допустим, что кто-то им мозги там ставил что-то не то. Но ведь это не говорит о том, что все славяне, те, которые почитают своих предков, являются сатанистами. Те, которые помнят заповеди своих богов про жертвы кровавые, что их нельзя приносить, ибо мерзко это. А вот дальше есть картиночки интересные. Когда эти специальные батальоны... Я Алексея сейчас попрошу поставить эти картинки. Освящают священники, такая тавтология получается, православной церкви. Там видно, купола стоят, там религиозные здания стоят, церкви. И если вы посмотрите количество фотографий в интернете, где какие-то неоязычники свои культы проводят, и фотографии, где священники благословляют вот эти самые подразделения, то окажется, что христианского направления в разы больше. В разы больше. Везде, везде христианские священники окропляют святой водой вот этих самых, ну, может быть, сказать так, нелюди, слово так мягкое, да, которые потом уничтожали, пытали, расстреливали, горло перерезали, кровь пускали. И что, вы скажете, этого не было? Это было, вот вам факты. Но почему именно вот к тому привязались? А почему вот это не показывают? Почему? Ну почему избрали именно вот этот вот, вот какой-то там, какое-то подразделение, так чтобы не ругаться? А все остальные подразделения, которые совершают зверства, уничтожают мирных жителей, их окропляют святой водой, их благословляют, они службы служат религиозные, но при этом о них ничего ни слова не говорится. Друзья, а вы вообще не попутали мир, в котором живете? Либо как, для вас вот это вот можно говорить, а вот это нельзя? Вам за это деньги не заплатят? Эй, вы, средства массовой информации. Либо, может быть, вы избирательно к правде относитесь, у вас такие двойные стандарты. Вот это вот надо показать, а это не надо показать. Самоса, конечно, мерзавец, как говорил там американский, да, этот товарищ, но это наш мерзавец. Слушайте, так вы же с двойными стандартами боретесь. Вы же говорите, что вот так нельзя, надо жить по правде. А где же правда тогда? Я призываю каждого сейчас, чтобы по 282 статье, разделяющей наше общество по религиозным взглядам, возбуждать уголовные дела. С этим надо бороться. И бороться очень рьяно. Потому что сейчас неведающий, не понимающий человек смотрит вот эту гадость и думает: вот они, мерзавцы, вот где все проблемы. А те, которые проблемы на самом деле устраивают, они сидят, хихикают и ручки потирают. Так что не стесняйтесь. 282-я статья. Всем нам в помощь. Вперед. Возбуждение раскола ненависти, разделение нашего общества по религиозным взглядам. Вот и получается, какие-то в кавычках управители мира, которых избрал какой-то там, не пойми кто, с рогами, сейчас подставляют всех нормальных людей, вносят рознь в наши ряды, разделяют наши страны и, разделив, властвуют. А потом льется наша с вами кровь и освобождается наша земля. Это сейчас говорю во все стороны. Во все стороны мира, не только славянские. Задумайтесь о том, что происходит. И перестаньте верить всему, что вы видите. Знайте, что те, кто показывает это, получают хорошие барыши, чтобы нас разделить. Пришло время объединения. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Тимур, если что-то добавить есть, пожалуйста, добавляй. Микрофон включи, пожалуйста. Ну, даже не знаю, что добавить. Очень хорошо сказано. Подписываюсь под каждым словом. Да, так и есть. Ну, хорошо. В этом случае тогда, Алексей, я предлагаю взять бразды управления в свои руки. Если ты что-то хочешь нам задать, какой-то вопрос, если хочешь о чем-то нас спросить, а либо что-то поведать сам, то, пожалуйста, и потом мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Нет, у меня добавить нечего. Я думаю, что нам уже нужно переходить к вопросам, потому что очень четко поставлена тема, очень четко дан ответ на тот вопрос, который был заявлен в теме. Я думаю, что сейчас, перейдя к вопросам и ответам, мы более расширим это все. Переходим к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – язычество и сатанизм одно и то же. За время обсуждения набралось какое-то количество вопросов, которое поступило с наших официальных ресурсов. И первый вопрос задает Геннадий Романенко. В чем отличие Чернобога от сатаны? Быть добру. Тимур, ответишь свое видение? А потом я дополню. Ну, могу попробовать. Я не совсем как бы компетентный отвечать на такой вопрос. Но я думаю, что Чернобог – это не какой-то вот чей-то национальный бог какой-то одной нации определенной, там, причем со своими корыстными принципами, известно, как бы, о ком речь. Вот. А Черный Бог — это, как можно сравнить с восточными определениями инь и янь. То есть это просто противоположность созиданию, нужная для разрушения, скажем так. Вот. Поэтому я считаю, это принципиально разные вещи. Сатана — это, скажем так, темный бог. Вот так можно его назвать. А Чернобог – это не тот бог, который хочет поработить какие-то там, скажем так, народы для своих корыстных целей. Это просто единое, как бы, как я сказал, что противоположность созиданию для гармонии вообще всего мира, всей Вселенной. То есть в этом разница. Хорошо. Да, на самом деле, уже об этом не одна статья у нас выходила на Народославянском радио, даже видео как-то снимали, отвечали на этот вопрос. На самом деле, конечно же, ничего общего Чернобог с сатаной и сатанаилом не имеет. Почему? Потому что Чернобог – это противоположность бела бога, и находятся они на уровнях намного выше, нежели чем какой-то там сатана. Это те, которые удерживают мир в равновесии. И в случае, если что-то изменяется в одном, то в этом случае изменяется и в другом. И происходит новый ас, и новый смещение. Ну, так далее. Но, как правильно сказал, ни Чернобог, ни Белобог не создавали под себя какие-то миры. Они занимаются тем, что отслеживают равновесие и движение, и работу всех миров. И у них очень серьезная миссия, поэтому не до всякой ерунды им. А сатана, или Сатанаил, это отщепенец, отошедший от родовой линии, который возомнил себя очень крутым и по праву наследия и по покону наследственного бытия заявил о том, что он также имеет право создать свой мир. Создать свой мир, чтобы доказать всем, что он такой же почитаемый, что его также любят, но это он стал делать без любви, о чем ему было сказано. И он создал для себя генетически модифицированных людей. За основу были взяты те люди, которые являлись наследниками богов. Это все прописано, кстати, в библейских тоже писаниях. Можете почитать, и, естественно, это прописано в добиблейских писаниях, те, которые ведические. Ведические – это не религия, кстати. Веды – это мудрость вселенская, и никак религии быть не может. Так вот, взял за основу генетическую тех, кто уже был до появления его вот этого идеологического вброса и желания создать что-то. Но потом туда программа была заложена, и искусственно выведенные такие люди появились, которых он создал только для того, чтобы они захватили весь мир, и весь мир служил ему. То есть это вот такой богоборец противостоящий. Поэтому к Чернобогу никакого отношения сатана не может быть. Мало того, я уже об этом говорил, Геннадий, о том, что сатана, сатанаил и все, что с этим связано, никакого отношения к славянскому или славяно-арийскому, славяно-русскому направлению не имеют. Такого слова не было в наших языках. Это проявление юго-восточного направления, ну, так, как говорит, там, иудейского направления, вот там такое слово, да, существовало и было, потом оно перешло в греческие, ну, и другие тоже языки со своими дополнениями и изменениями. Так что нет, это совсем не одно и то же, и отличия разительные. Идем далее. Михаил задает довольно странный вопрос. Мы, русичи, кто, язычники или все-таки ведичники? Вот мы ведичники или язычники? Тимур, пожалуйста. Интересный вопрос. Ну, язычники. То есть для начала тогда нужно определиться с терминологией. Что такое язычество, неоязычество? Ведичество, если так можно сказать, ведизм лучше, я считаю. Но под язычеством академическая официальная наука подразумевает любые верования во многих богов, древние любые верования, так своими словами. Вот. Сейчас практически, можно сказать, нигде на планете не существует прямых последователей язычников, ну, разве что, может, какие-то папуасы где-нибудь на островах, это можно еще сказать, да. Но западное, европейское, русское язычество официально считается как бы уже потерянным. Поэтому, официально, подчеркиваю. Поэтому, правильнее говорить здесь... Сейчас я про академическую сначала договорю. Правильно говорить все-таки с академической точки зрения, с официальной научной, неоязычество. Но это важно понимать, что это не самоназвание. То есть мы сами себя никогда не называем, разумеется, ни язычниками, ни неоязычниками. Это академическое название тех, кто по факту не разбираются в нашей культуре, в нашей вере, в наших традициях. Поэтому они вот так вот именуют это от того, как было принято еще много веков назад от других религий, от того же христианства, от других. Вот. Но тогда возникает вопрос, как лучше нас называть. Ну, я склоняюсь к тому, что чисто в народе у нас, в нашей культуре, устоялось название старовер, староверие. То есть это для, как бы, свое название в народе. Оно закрепилось из-за ряда определенных религиозных причин, там, конфликтов и прочего, что вот именно старая вера – это наша исконно дохристианская вера. Поэтому я считаю, это самый более чем оптимальный вариант названия нашей культуры. Допустимо, конечно же, говорить, что наша культура, естественно, является ведической культурой, она основана на ведических принципах. Поэтому я очень часто использую тоже такой термин, как ведизм. Конечно, он известен больше как больше в связи с индуизмом, тоже по понятным причинам. Индийская культура от нашей практически полностью произошла. Это тоже известное дело. Вот, но можно, допустимо, говорить ведизм, ведическая культура. Также можно говорить, что у нас изначально наша культура была православной. Изначально, конечно же. По также понятным причинам известным, этот термин ушел в другую религию. Но можно говорить исконно православная, исконно древнерусская православная традиция, культура. Это тоже так можно нас называть. Ну, славянство, как пример, то есть также допустимо, что такое славянство, это наша славянская культура. Какая? То же самое, вот, как я уже сказал, дохристианская наша культура. Славянство допустимо. Ну, пожалуй, есть тоже вот важный нюанс, есть такой термин, как родноверие, на Украине он появился. Я считаю, стоит про него сказать пару слов, как считаете? Хорошо. По поводу язычники-неязычники тоже себя добавлю. Язычие переводится с русского на русский как представитель народа, язычие. Поэтому, когда мы говорим язычие, то это имеется в виду что-то народное. Когда же мы говорим вот как раз язычество, то это означает народничество, народничество. То есть имеется в виду народная культура, народное воззрение на что-то. И народное воззрение делится на четыре уровня постижения, понимания, мировоззрения, мировосприятия, всего того, что с этим связано, с словом «мир». То, что делится на четыре уровня, можно разложить так. Первое – самый-самый низкий уровень, который позволяет выживать физическому телу и маленькому обществу – семья, племя. Поэтому здесь все приземленное, здесь все простое, понятное. Если Бог, то он высоко, надо кричать громко, чтобы услышал. Если это что-то происходит в облаках, значит, Бог там пролетел. Если гром, то понятно. Вот отсюда идут различные поверья. Отсюда идет и нижний уровень магии, связанный там с заговорами и так далее. Второй уровень чуток повыше. Это уже есть понимание о том, что оказывается не только одним племенем этот народ нас живет, еще существует что-то большее и взаимодействие на больших уровнях, и поэтому к Богу можно обратиться шепотом, все равно тебя услышит, такое понимание есть. И так что многие вот эти вот уже досужие россказни о том, что надо громко кричать, чтобы тебя боги услышали, отсутствуют. Поэтому на втором уровне идет понимание того, что помимо слова есть еще нечто большее, и то, что доходит до других быстрее, особенно до тех, кто находится свыше. Третий уровень еще выше. Здесь не надо даже слово говорить, достаточно подумать, и все понимают, что на этом уровне, что мысль есть все, из мысли все рождается. Мысль откуда-то приходит, куда-то уходит и так далее. Но четвертый уровень, когда на нем находится человек с пониманием аза, или те, которые жизнь рекут, либо те, которые веду живую принимают. Вот видите, вот четыре уровня очень сильно отличаются между собой. И поэтому народные поверья всех четырех уровней очень сильно отличаются. И когда смотришь на писания какие-то древние, где указываются вот языческие обряды, то видно, что они относятся к самому начальному уровню своего бытия, поскольку это вот гуляния различные, это встречи, это открытые какие-то мероприятия, где много стихий взаимодействует, и вода, и воздух, и огонь, и земля, и обязательно должны быть кумиры богов, которые вот олицетворяют собой наших предков и так далее. Но это начальный уровень, и большинству людей он понятен. А второй уровень уже скрыт, там уже может быть и не быть этих кумиров, там могут быть лики, могут быть и не быть ликов, и там не надо громко кричать, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим про то, что какая же наша культура, какое наше наследие, я считаю, что наше наследие – это все-таки четвертый уровень, когда мы взаимодействуем через сердце, через разум, через высшее сознание с этим миром и с теми, кто нас окружает. Но поскольку очень долго пытались нас опустить до уровня табуретки, то в этом случае тогда и уничтожали вот это понятие представления. И когда навязывались юго-восточные, либо восточные, либо просто южные религиозные воззрения, вот это как раз вот и происходило смешение в простонародье мировоззренческих основ, и получилось то самое вот язычество, про которое сейчас здесь идет разговор, где смесь бульдога с носорогом и кусочек мамонта, и это отсюда, но вроде бы говорим о своем, но почему-то там вот это вылезает и так далее. Это неплохо, это нехорошо, это как есть. Никого ругать я не собираюсь, никого там не пытаюсь пристыдить, ну как есть, так и есть. И в зависимости от того, на каком уровне развития находится человек, такие у нее понятия. Но если уровень начальный, то в этом случае что-то начальное нужно. Вот как дети, начальный уровень развития, воспитания детей. Чем отличается от взрослого? Что должны быть яркие образы, яркие игрушки, много грома какого-то, шума, крика, беготни, суеты. Ну вот это вот и есть, это начальный уровень взросления, когда мы только появились, и вот себя ищем в этом мире. И для нас все новое, какие-то объяснения надо давать. С точки зрения высшей математики, сопромата, какой-то теософии высшей, не объяснишь ребенку очень многого. Поэтому все упрощенно на образах, на сказках, на каких-то рассказывается об устройстве этого мира. Поэтому там присутствуют какие-то духи, божества, которые, естественно, тоже существуют, просто они представляются упрощенно, с человеческими характерами, как и звери, и животные тоже с человеческими характерами. Лисичка, там, волк, зайчик, петушок и так далее. Но когда человек растет, он понимает, что, оказывается, Деда Мороза в таком виде, как папа одевался, нету. Оказывается, все по-другому. И Снегурочка, там, старшая сестра, либо мама, это тоже не совсем то, что есть. Да, какие-то духи есть, какие-то там есть стихийные проявления, но оно несколько по-другому выглядит. И образы появляются другие. А потом мы становимся уже взрослыми совсем, уже зрелыми, и нас уже игрушками этими не заманишь. Нам уже не интересен Дед Мороз как таковой, не интересна Снегурочка. Мы уже сами, и Дед Мороза, и Снегурочки, сами уже развлекаем, сами уже что-то рассказываем, показываем. И мы понимаем, что духи природы – это не те, которых изображают, что они выглядят совсем по-другому. И боги – это не те, как их изображают. Они выглядят по-другому. И у них огромное количество измерений, огромное количество миров. И мы являемся сами проявлением богов в чем-то. И какая тут может быть религия? Какие тут могут быть упрощенные проявления чего-то, крики, вопли? Зачем? А когда мы доходим до высшего уровня, то мир вообще становится интересен. Мы тогда не только с любой точки внутри этого мира можем посмотреть на него, но иногда и выходим за его пределы и видим мир цельный, какой он есть. Вот этим отличается языческое воззрение от более такого развитого, от естественного, исконного, истотного. И я считаю, что надо стремиться туда, там познание, там истина, там тех, кого мы называем богами и предками. А не здесь, не в кумирах. Кумиры – это только олицетворение, через что мы обращаемся в лучшем случае. Но здесь же нету богов в этих деревяшках-то и в этих камнях. И многие люди из других религий не понимают этого. Они считают, что именно деревяшки молятся славяне, какому-то там камню, какому-то лику. На самом деле не так. Это все лишь навсего олицетворение, и не более того. Но на первом этапе нужно оно, а на четвертом вот такая ситуация. Так что ведическая культура – это не религия. Но в свою очередь огромное количество религий имеют основы ведической культуры. И если внимательно поразберетесь, как и что, вы обратите на это внимание, и сразу многое станет на свои места. Вы видите, как целые религии писались изначально на основах бытия, который был проявлен в ведической культуре, а потом уже добавлялось что-то другое. Вы просто изучите внимательно, и все-все-все проявится. Идем дальше. Идем далее. Кибардина Наталья. Сразу прошу прощения, если неправильно читаю фамилию и ставлю ударение. Пишет реплику. Тю, так это ж раскольники освещают. А, Наташенька, приветствую тебя. Давненько не виделись. Это наша старая знакомая с Киевской Руси. Да, конечно же. Конечно же. Надо понимать, что... можно назвать украинскую церковь раскольнической. Однако, это христианская церковь. И те, в свою очередь, московский патриархат называют тоже какими-то словами. Это история, которая была несколько столетий назад, когда вмешательство военных и наемников поставило крест. И окончательное решение, кто же является раскольниками, кто является вот этими самыми неправильными. Поэтому раскольники они, не раскольники, но обряды все проводятся по канонам христианства. Ну и уж если говорить про само христианство, сколько было случаев раньше и сейчас, без каких-то там раскольничьих церквей, когда какой-то уголовник, бандит, который травит тысячами населения, выпуская какую-то гнилую продукцию отравленную, приходит в церковь, ставит вот такую свечку, присутствует при молебне, крестится, очищается, ему все грехи отпускаются, и он возвращается на свое место работы, убивать людей, грабить, растлевать, травить. Суть-то в другом, что по этим обрядам проводится освящение, проводится молебны во славу кого-то. А раскольник, не раскольник, это другое дело. От этого крестик не стал другим. От этого Библия не стала другой. Как в храмах все проводилось, так и проводится. Опять же, это не наезд на христианство. Это констатация факта. Того факта, который просто вот лезет в глаза, который кричит. Эй, люди, средства массовой информации, что же вы делаете? Это для сравнения приведено. Этого огромное количество. А вот про этих вот язычников, в кавычках, которые язычники, которые себя считают почему-то язычниками, на самом деле сатанисты и уголовники, на мой взгляд, уничтожающие людей. И неважно, уголовник в какой религии, либо он вообще атеист. Уголовник должен быть наказан. Вот это факт. Предатель своего рода должен быть наказан. Это тоже факт. А какой он там крестик себе носит, либо не носит, татуирован он, не татуирован, верит он в кого-то, не верен, руки к небу поднимает правильно, неправильно от сердца, либо от пупка, как это делали нацисты в свое время. Это другой разговор. Преступник должен быть наказан. Вот что первично. А какой он там себе епархии относит, меня, честно говоря, это не волнует. Для меня есть преступник, а есть нормальный человек. Есть тот, который понимает, что надо дружить с другими, жить в мире и усиливать добро, и объединяться, и противостоять сатанизму. А есть те, которые повелись на сатанизм, и которые поверили в то, что вот здесь вот рядом находится враг, которого надо уничтожать. Вот с этим человеком можно поступать как с рабом. Уничтожать его, убивать его, проливать его кровь, питать его. Вот это сатанизм. Это беда наша. Идем дальше. Идем дальше. Солнце. Дело в том, что средства массовой информации, освещая тему о язычниках, сами не понимают, что говорят, смешивая язычество и ведизм. И получается очень огромная путаница. Как простому человеку, слушая средства массовой информации, разобраться в этом? Хотя, как мне видится, простой человек и не поймет подвоха. Тимур. Ну да, это большая проблема на самом деле. Даже не знаю, если для простого, скажем так, человека, что можно посоветовать. Большинство сейчас не хотят развиваться совершенно и как-то не то, что нашу древнюю культуру познавать, вообще что-то более понимать, чем то, что они слушают в новостях в лучшем случае, а то и там на лавочках где-нибудь. Да, даже не знаю, для простых людей это большая проблема понимать. Вот разницу между того, что кто на самом деле, что говорится правильно, что говорится неправильно. Я считаю, ну, нужно просто стараться, ну, если посоветовать вот так вот всем, нужно стараться, во-первых, не верить всем на слово, даже новостям, никаким, даже русским, российским там. Да, у нас как бы больше правды в новостях, это понятное дело в целом, если. Но всегда нужно стараться, по возможности, конечно, проверять информацию поступаемую и допускать сомнения во всем, абсолютно во всем. Это один из как бы таких методов проверки истинности информации. Ну, так вот. А на мой взгляд, здесь все очень просто. Если человек понимает все четыре уровня народной культуры, то он тогда уже и видит, в чем разница. Народная культура – это то, что позволяет человеку изначально выжить, продлить потомство, потом объединиться, начать созидать и что-то творить, что-то делать для того, чтобы развивалось наше общество. И вот на каждом уровне это проявлено по-своему. На начальном уровне это ближе к физическому телу. Здесь, сейчас. Что будет завтра, могу догадываться. На втором уровне здесь, сейчас понятно. Ну, давайте посмотрим, какая будет выгода. Это означает там на год вперед помыслить. На третьем уровне с выгодой все ясно. Здесь сейчас вообще вопросов нет. Давайте посмотрим на жизнь вперед. И четвертый уровень – это уже за жизни смотреть. Как себя, так и своих наследников, так и нашего общества. Но теперь задать себе вопрос. А все, что связано с кровопролитием, все, что связано с кровавыми жертвоприношениями, так называемыми, разве это является сохранением общества? Разве сохранением рода является? Нет, это никак не является сохранением рода. Это самоуничтожение. А поскольку народная культура изначально настроена на выживание и жизнь, процветание и развитие на всех четырех уровнях, ну, где-то попроще, где-то посложнее, может быть, поинтересней, то в этом случае все, что связано с кровавыми жертвоприношениями, с сатанизмом, никакого отношения к народной культуре не имеет. Никакого отношения не имеет к народной культуре. Поэтому, если вы вдруг видите вот такой сатанизм, знайте, вам втюхивают очередную какую-то несъедобную, непонятную субстанцию, на которую вас ловят. Так что вот разбирайтесь. И все очень просто. Все, что связано с разрушением человеческого, не является народной культурой. А значит, это сатанизм, который идет на разрушение. Вот и все. И если вы это увидели в средствах массовой информации, долбите по этому средству массовой информации, ибо они играют на стороне сатаны. Они играют на стороне сатанистов. Они разрушают наш мир и разрушают всех, кто это дело смотрит. Идем далее. Кибардина Наталья на реплику свою еще расширила, написала, что моя реплика была лишь о том, что пасеньки и шапка. Идем далее. Валерий Лаврененко, реплика. Тема интересная, но многим непонятная, потому как нет понимания разницы ведического мировоззрения и язычества. Когда и почему произошла подмена одного на другое, повторяется немецкая подмена. Тимур, что скажешь? Ну, подмена, я считаю, сразу если отвечать, появилась с разделением как бы единого общего мировоззрения вообще народа, как бы, ну, нашего изначально народа. Когда стали приходить какие-то разные культы, возможно, разные религии на нашу землю. Вот. Но сложно, конечно, отследить, когда это произошло, вот, хотя бы даже точный век, более или менее. Но ну вот из-за более-менее объективных процессов, того, какое сейчас время, какой век, ночь Сварога, стали как бы подменяться понятия того, что такое хорошо и что такое плохо. Какие-то ну, свои искаженные домыслы стали применять к нашей, например, культуре. Поэтому это постепенно, это происходило постепенно, это не сразу произошло, разумеется. Таким образом, вот как-то так получается, они исказили то, что у нас было ведическое, языческое, пускай так, от, и приравняли это все к сатанизму какому-то. Ну, главное здесь понять, что это все очень длительный процесс, и это не меняется за, там, за одно поколение, за век, за один. Это происходило планомерно и злонамеренно. Вот это важно понимать. Как-то так. Хорошо. Валерий, я надеюсь, что все-таки в передаче мы объяснили, чем отличается. Но еще раз объясню. Ведическая культура, слово «веда», это определяется один из образов слова «веда». Образа. Означает мудрость. Мудрость – это не знание. Знание – это часть мудрости, усвоенная человеком, принятая человеком. Нять, где есть нять. Унять, занять, принять, отнять, вынять и так далее. Вот. Знание – это маленькая часть, то, что человек может применить. Но мудрость существует, даже если человек о ней не знает. Мудрость мироздания. Так вот, веда – это мудрость. И ведическая культура – это культура понимания, познания этого мира, какой он есть, без придумок. На высшем уровне – это проявление всего, что есть, даже того, что я не представляю себе, я допускаю, что это может быть. И по косвенным признакам я получаю пояснение, как оно может быть и для чего оно существует. То есть познание божественной первичной мудрости. А на начальном уровне это все то, что связано с выживанием, продлением рода. То, что называется до пупка. Поэтому язычество – это малая часть ведической культуры, который более всего интереса проявляется выживанию и жизни рода. Поэтому вся культура языческая строится на том, чтобы род продолжал жить, не нарушая природу и естество, не нарушая естество себя, не нарушая естество общества. Поэтому там все понятно, по полочкам разложено. Культура очень интересная, но несколько упрощенная. А чем выше, тем она более насыщенная, всесторонняя. И вышний уровень, самый-самый, на мой взгляд, интересный, где можно получать уже веду живую, а не копаться в каких-то источниках, кем-то написанных от имени кого-то. Неважно, Бога, жреца или кого-то еще. Но поскольку у нас все люди разные, каждый находится на своем уровне понимания этого мира, взросления в этом мире, своего опыта, то необходимы все четыре уровня. Но, на мой взгляд, языческий уровень – это только самое начало. И надо идти дальше. А тут у нас не то, чтобы люди остановились в нем, еще и привносят очень много того, что с ведической культурой, с веданием вообще никак не связано. Вот это серьезная проблема. А когда, почему произошла подмена на другое? Так и сказано. Кому-то было очень интересно, чтобы мы превратились в свиней безродных, подзаборных, не знающих родства, не понимающих, кто и зачем. Когда убирается что-то родное, родовое, вместо этого можно заложить что угодно. Хоть яд тебе давай под видом вкусного соуса. Будешь его чавкать, и еще будут тебе рассказывать, как, чтобы ты говорил, как это вкусно. И на самом деле многие чавкают этот яд и говорят, ах, как вкусно, и спорят, какой вкус яда им больше нравится. И причем я говорю это не только про алкоголь и про другие наркотики. Я это говорю и про то, что нам закладывают в голову. Это какие-то политические, религиозные догматы, экономические догматы, вот эти вот самые занозы цивилизации. Это все к сожалению, то, что нас уничтожает. А за отсутствием своего родового мы принимаем чужое. А приняв чужое, мы сами себя уничтожаем. Ибо чужое к нам подбрасывается не для того, чтобы мы жили лучше, а для того, чтобы нам было хуже. Такая ситуация. Идем далее. Валерий Лавриненко, реплика. Алексей, продолжается умелое внедрение подмены понятий. А у нас, кроме Пыжикова, пока никто не появился. Необходимо на его уровне разъяснение ведического мировоззрения научным простым языком. Согласен. Я думаю, что надо призвать господа, друзья, товарищи, ученые, те, которые понимают, что наше прошлое намного интереснее, нежели чем нам рисуют его. Разбирайтесь, приходите, делитесь. Давайте вместе будем познавать этот мир и вместе будем восстанавливать правду и справедливость для наших родов. Сила Рассвет Сварога, вот такое. И вот такое имя. Знают ли авторы и ведущие о процессе, о геноциде русов-славян в России? И если да, то на каком этапе сейчас это разбирательство? Геноцид русов и славян, и вообще людей, похожих на нас, с нашей гаплогруппой и близкими гаплогруппами, происходил многие тысячи лет. Эти факты известны, и по возможности мы их освещаем и поддерживаем тех, кто сопротивляется, борется с этим и доносит информацию. Тут парочку вопросов не по теме. Валерий Лавриненко. Алексей, появятся ли в ваших передачах такие люди, как Георгий Сидоров, Сергей Тармашев или представители РГО, я так понял, что Русского географического общества, ведущие альтернативные исследования? Очень не хватает обычного научного разъяснения. Появится, если пожелают прийти. Всем было послано приглашение неоднократно, перечисленным здесь и общему вот этому самому направлению РГО. Кто-то просто проигнорировал, кто-то с 10-го раза через посредников ответил. Но ответил с точки зрения того, что пока занят, какие там условия, должно быть вот это, должно быть вот это. Говорит, без проблем. Раз должно быть, и это на пользу, сделаем. Но главное, придите и донесите людям то, что считаете нужным. Так что были приглашения разосланы. Идем далее. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Через призыв к язычеству и к родноверию хлопцы попали в откровенный сатанизм и были обмануты. Пример — батальон «Холодный Яр», ну и так далее. Вот такой тут поворот. Были обмануты, обманули их. И последний, заключительный вопрос. Раста Фаранг, расскажите о козе Сидунь и кто, наверное, ее доит. Тимур, тебе есть что рассказать про эту самую козу Сидунь? Ну, нет, лучше, наверное, тебе. Ну, я думаю, что сегодня все-таки не козе Сидунь посвящен наш эфир, поэтому я осмелюсь не отвечать на этот вопрос. А если эфир будет посвящен подобным тематикам, то тогда мы подробно рассмотрим и козу Сидунь в частности, и много что другое. Да, благодарю зрителей за активное участие в эфире, за реплики и вопросы. И предлагаю не нарушать все-таки нашу постоянную традицию и в заключении эфира Тимур, и тебе, и Алексей сказать что-то светлое, доброе, какие-нибудь напутствия. Ну, я что хотел бы пожелать всем радиослушателям. В первую очередь, всем нам важно в такое непростое время быть спокойными. Спокойствие важнее всего. Рассудительность, трезвость ума. Никогда не принимайте поспешных решений и выводов. Вот у меня в жизни одно из главных правил – это никогда не нужно спешить. Спешить с выводами, с действиями, принимать поспешные выводы. Все нужно делать размеренно и обдуманно. Есть такая поговорка: поспешишь — людей не смешишь. Независимо от того, что вы где-то читаете или даже слушаете в новостях, никогда не верьте сразу ничему на слово, без проверки. допускайте, что оно может быть так, но всегда старайтесь проверить по возможности, конечно. Все нужно оценивать на третью голову, здраво и без спешки. Не стоит лишний раз эмоционировать и делать на эмоциях поспешных выводов также. Такие выводы очень часто могут быть ошибочными. Вот это главное, я считаю, что стоит всем нам пожелать такое время. Хорошее пожелание. Присоединяюсь. Друзья мои, в этом эфире мы с вами разобрались, что язычество и сатанизм – это далеко не одно и то же, поскольку сатанизм является выходцем из более свеженького религиозного южного учения, которое связано с определенным народом, либо с определенными народами, и к славяно-русам никакого отношения он никогда не имел. И те, которые пытаются какие-то культы сатанизма в свою народную культуру, либо к свою культуру вставлять, являются, ну, наверное, не очень разборчивыми в том, что происходит на самом деле, и совершенно безграмотными. Второе. Язычество является начальной, упрощенной формой народной ведической культуры, которая посвящается тому, чтобы человеку выжить, роду выжить, продлить род и малым сообществом двигаться дальше. Но помимо вот этого начального народного, существует еще и большее, высшее, разделенное на несколько уровней познания этого мира и познания себя в этом мире. Поэтому ведическая культура очень широка и очень разнообразна. В ней можно познать себя, можно познать весь мир, как существующий отдельно, так и существующий в себе. Познать общество, познать уклад общества, строение того, что вокруг нас происходит, как в космосе, так и на Земле. И многие учения, такие как, например, учение Трисмегиста, Пифагора и так далее и тому подобное, выходит как раз из ведической культуры среднего и высшего уровня. Давайте вот это будем понимать и не путать постное с пресным, а длинное с холодным. Поэтому язычество – это упрощенная часть ведического нашего общего наследия и ведической культуры. Восприятие всего таким, какое оно есть. Изучайте, вникайте, познавайте, ибо когда вы это все познали, вас обмануть, ввести в заблуждение и направить на кривую дорожку, которая будет уничтожать вас, ваших родичей, ваших братьев, собратьев, и этот мир не получится. Желаю всем добра и здравомыслие. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю всех за добрые слова. Сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Язычество и сатанизм одно и то же». Тимур Любашенко был нашим гостем, Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогал вести Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, и темы, которые освещает Народное славянское радио, и все гости, которые приходят к нам на радио, были вам полезны и интересны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.